воображая из героини своих возлюбленных творцов. Автор, герой и читатель. Книжным героям не только сочувствуют, героями себя воображают, с ними, так сказать, отождествляются. Красивый и тонкий юноша воображал себя князем Андреем, некрасивый и неловкий Пьером Безуховым, счастливый любовник Вронским, обманутый муж Каренин. Несчастная, зрелая женщина могла вообразить себя Анной, юной и мятежной Наташей, счастливая невеста Кити и так далее по всей великой русской литературе, от Онегина до дяди Вани. Но кто может вообразить себя Раскольниковым или князем Мышкиным, Соней Мармеладовой или Грушенькой, говоря уж о Смердякове и Макаре Девушкине? Героям Достоевского сочувствуешь, да. Сцена допроса Мити Карамазова пронимает до костей, самоубийство Свердлигайлова еще сильней. Но представить себе, что я — это Митя, или что Свердлигайлов — это я, увольте. С героями Достоевского нельзя идентифицироваться вот так попросту, но зато можно услышать в себе чувства его героев. Это гораздо страшнее, но и дороже.